И теперь, когда перед ним стеллажами лежали настоящие сокровища, Теодор просто молчал. Тем временем ведущий вновь повысил голос. «Дорогие участники, поскольку половина предметов нашего аукциона уже нашла своих владельцев, мы хотим дать вам минуточку отдышаться. Следующий наш лот из далекого прошлого – это наследие королевства, канувшего в небытие по доселе неизвестным причинам». Расставив перед собой руки, ведущий огляделся по сторонам, чтобы убедиться в заинтересованности аудитории. Удовлетворенный тем, что большинство участников смотрит в его сторону, аукционист указал на объект, находящийся на сцене. Это был квадратный предмет, накрытый лоскутом ткани и, вероятно, содержал внутри себя стеклянную коробку. Хозяин умело сдернул ткань, и в этот момент, хо-хо, Глоттони проснулась ото сна. Что, что-то стоящее, очень интересно, пользователь, кажется, в последние дни тебе благоволит удача. Удача, это ожерелье, когда ведущий продемонстрировал всем золотое ожерелье в стеклянной коробке, Глоттони продолжила говорить расслабленным тоном. Это впечатляющий предмет, поэтому обрати на него внимание. Принцесса Антиоха, ожерелье Шарлотты, это особый проклятый предмет, предназначенный для одного государства. Проклятый, ожерелье превращает любых находящихся рядом духов в призраков и баньши. В руках квалифицированного некроманта оно может продемонстрировать силу национального сокровища. А затем Глоттони показала тебе информацию о самом ожерелье. Плюс 16 ожерелье Шарлотты, тип, аксессуар. Это ожерелье, оставшееся после Шарлотты, последней принцессы Антиоха, королевства, павшего от зловещего разума. Оно выглядит как простой аксессуар, но в нем содержится поистине страшное проклятие. Ожерелье проклинает тех, кто все еще жив, а любое духовное тело, имеющее хоть небольшую склонность ко злу, будет превращено в могущественного злого духа. Тем не менее, печать, оставленная святым, блокирует эту силу. Класс предмета – сокровище. При поглощении предмета вы получите очень большое количество магической силы. При поглощении вы можете получить серьезный урон. При поглощении будет применено проклятие Антиоха. Время переваривания предмета – 11 дней. Опасное. Теодор мгновенно осознал страшную природу этого проклятого ожерелья. Маги с самого детства знали, что в этом мире существует много вещей, недоступных для их взора. Но просто потому, что они чего-то не видели, это еще не значило, что этого не существовало. Из-за этого Теодор сразу же осознал опасную природу ожерелья. В этом материальном мире обитало бесчисленное множество духов. Конечно, большинство из них невозможно было увидеть невооруженным глазом, и они не несли вреда людям. Тем не менее, если кто-то из них был связан со злом, то вполне мог возродиться как банши или призрак. Такие существа классифицировались как бестелесные создания, на которых действовали физические атаки. Противостоять им было весьма непросто, и для этого требовался маг по крайней мере с 4-м кругом или пользователь ауры соответствующего уровня. Впрочем, особо много проблем от банши-призраков не было, так как встречались они крайне редко. Однако это ожерелье могло вызвать настоящую катастрофу. Независимо от того, знал ведущий о скрытых способностях этого предмета или же нет, он начал торги, непринужденным голосом объявив: «Что ж, тогда мы начнем. Как я уже сказал, этот лот поможет вам немного перевести дух. Таким образом, минимальная ставка на этот прекрасный аксессуар стартует с 30 золотых, а, значит, максимальная ставка – 300 монет. Это уцелевшая древняя реликвия, которую неплохо было бы заиметь себе в качестве сувенира. 300 золотых – огромная сумма для простых людей, но сущий пустяк для большинства собравшихся здесь, коих можно было отнести к числу самых богатых на континенте. Некоторые покачали головами, в то время как другие начали шептать сладкие слова в уши своим девушкам, которых привели с собой. Однако первый участник оказался весьма неожиданным. Агент компании «Аркус», который с самого начала аукциона не проявлял ни малейшего интереса ни к одному из лотов, тут же поднял свою табличку. Так, и что мы видим? 133 повысил ставку на 100%. Таким образом, текущее предложение составляет 60 золотых. Люди, собравшиеся здесь, обладали богатством и властью, но даже они не могли игнорировать имя компании «Аркус». Кроме того, это было первое 100% и повышение на сегодняшнем аукционе, что было равнозначно прямой декларации о намерении купить предмет. Если кто-то в такой ситуации начнет перебивать ставку, то это будет воспринято в качестве негласного противостояния с компанией «Аркус». Неудивительно, что Теодор тоже заколебался. Черт, лучше и не придумаешь. Компания Аркус. Если бы ставку делал кто-то, кроме компании Аркус, Теодор, возможно, отказался бы от ожерелья. Артефакт содержал в себе опасное проклятие, но, согласно информационному окну, оно не могло проявить свою силу из-за печати. Человек, купивший это ожерелье, не смог бы распознать скрытые в нем способности, а потому, скорее всего, стал бы использовать его в качестве обычного украшения. Тем не менее, компания Аркус подозревалась в использовании черной магии, поэтому Тиа не мог просто так позволить этому агенту забрать лот. Если в Каргасе возникнет бедствие, Теодор не простит себя, понимая, что мог это предотвратить. И вот, перед тем, как участвовать в торгах, Тиа задал гримуару последний вопрос. «Эй, что ты имела в виду, когда говорила, что мне повезло с этим ожерельем? Ты уже забыл? В подземелье, созданном пользователем поклонения смерти, я ела призраков. Тьфу ты, точно. Теодор действительно совсем позабыл об этом. Теперь он вспомнил тех злых духов, которые напали на них в тесном коридоре, а также об информационном окне, которое всплыло после того, как Глоттани съела их. Вы все еще не разблокировали скрытую функцию. Чем больше он размышлял над этим, тем скорее все начинало становиться на свои места. Подумав о связи между сосудом, призраками и ожерельем Шарлотты, блестящий ум Тиа мгновенно предоставил ему ответ. Он понял, почему Глоттани сказала, что ему благоволит удача. Создавать при помощи ожерелья злых духов и скармливать их Глоттани. Процесс захвата душ из оригинальных книг был в несколько раз проще и быстрее. Вместе с этим, рыскать по континенту в поисках баньши и призраков было просто неэффективно. Тем не менее, с ожерельем Шарлотты процесс поиска пищи мог превратиться в ее производство. Теодор глубоко вздохнул и поднял правую руку, которая крепко держала табличку с его номером. Н не может быть. 472. Участник под 472 Т также повышает предложение на 100%. Таким образом, текущая ставка составляет 90 золотых. От удивления ведущий даже начал заикаться. Он не думал, что кто-то дерзнет выступить против этой компании. К счастью, всем было плевать на его речь. Взгляды всех, кто присутствовал в аукционном доме, приковались к агенту компании Аркус и молодому человеку, который перебил его выигрышную ставку. Тиа чувствовал, как взгляды впиваются в него абсолютно со всех сторон. Агент Аркуса тоже смотрел на него со стороны, и в его карих глазах блестел красный огонь. В результате торгов организаторы аукционного дома пригласили двух претендентов в отдельную комнату. Одно из правил аукционов Каргаса гласило: выигрышная ставка не может превышать минимальную цену предложения в 10 раз. Другими словами, нередкостью было наличие сразу нескольких претендентов, которые были готовы отдать максимальную сумму. Существовал отдельный способ решения такой проблемы, но этот инцидент был особым делом. Организаторы аукциона посоветовали претендентам, если это возможно, разрешить свой спор путем переговоров. Итак, чего ты хочешь? Теодор был удивлен такой постановке вопроса. Агент поднял брови и произнес: по дороге сюда я собрал кое-какую информацию. Твое имя? Тиа. Маг 4 го круга из магического сообщества Милтара. Разве ты приехал в Каргас не для того, чтобы навестить своих дальних родственников? У тебя есть торговый жетон медведя из компании Полонелы, и ты очень многообещающий молодой человек. Вы меня переоцениваете. Ба, это не комплимент. Я сказал это, чтобы ты понял, я учитываю все эти нюансы. Агент явно не хотел терять времени, а потому вежливо спросил: сколько ты хочешь? Нет, я готов дать тебе предмет, который тебя интересует. Конечно, при условии, что ты отдашь мне ожерелье. Умэм. Теодор понял, что возникло недопонимание. Агент не знал, что Тиа действительно нацелился на ожерелье. Он думал, что Тиа просто играет с ним, чтобы получить что-то другое. Такая возможность и вправду казалась более реальной, чем то, что происходило на самом деле. Помимо того, что ожерелье было старым, оно являло собой обычный аксессуар. Таким образом, не было ни малейших причин идти против компании Аркус и предлагать за лот 300 золотых. Агент воспринял ответ Тиа как положительный. Кстати, а ты действительно дерзкий. Что ж, не стоит стесняться предпринимать подобные шаги в таком возрасте. Ты не маг, а гениальный торговец. Прошу прощения, прервал его Теодор, но мне нужно это ожерелье. Атмосфера в комнате замерла всего от одного предложения. Взгляд агента стал холодным, а его руки дрогнули, будто он горел желанием схватить тебя за грудки. Однако вскоре агент успокоился и медленно проговорил. «Ясно. Значит, ты не хочешь снимать ставку?» «Да, вы не ослышались. Как смело». «Действительно смело», — пробормотал изменившимся голосом агент, после чего поднял голову. Его красновато-карие глаза стали казаться еще глубже. «Возможно, так произошло из-за смены настроения». «Нет, это Теодору вовсе не казалось. Вместо красновато-карего цвета, глаза агента стали абсолютно красными, будто налились кровью. Агент посмотрел на тебя и проговорил. «Это мое последнее предложение. Забудь об этом ожерелье». Одновременно с этим в зрачках агента вспыхнул свет. Красные глаза. В прошлом они были известны как глаза демона, обладавшие силой помрачать разум и применять особую силу. Однако сегодня это было бесполезно. Глоттони, которая только недавно уснула, лишь фыркнула, почувствовав на себе взгляд, мешавший ему спать. Даже в эпоху мифов количество монстров, которые могли преодолеть ментальную защиту Глоттони, можно было сосчитать по трем пальцам одной руки. Когда красные глаза попытались проникнуть в разум Теодора, жадный гримуар снисходительно проговорил, как тривиально, даже с учетом злых глаз. А затем гримуар удалил присутствие агента. «Куаак!» — внезапно закричал агент, закрыв глаза. «Что случилось? Не приближайся ко мне!» Теодор, который не знал о произошедшем в его голове сражении, подошел, чтобы оказать поддержку, но агент тут же отпрянул назад. Фактически, с глазами агента все было в порядке, но впервые за все время он сам получил шок в мире духов. Мало того, что его глаза демона не сработали, так вдовесок он получил и ответный удар. Но что самое удивительное, этот молодой человек действовал так, как будто не знал, что происходит. Агент хотел побыстрее убраться из этого места, а потому тут же воскликнул. «Иного пути нет. Поединок ставок. Через 3 дня я вытрясу из тебя твою дерзкую натуру. Это... Почему вдруг? Нам больше не о чем говорить». Выплюнув эти слова, агент выбежал из комнаты. За исключением того факта, что этот молодой человек не собирался уступать ему ожерелье, агент не понимал ровным счетом ничего. «Так или иначе, но в поединке я его уничтожу», — подумал он. Пусть приобретение ожерелья и отложилось на несколько дней, в конечном итоге оно все равно попадет к нему в руки. «Я убью этого выскочку», — решил агент, шагая по коридору с перекошенным от ярости лицом. Тем временем Теодор встретился с ожидавшим его Гиброй. «Че, что случилось?» — тоненьким голосом поинтересовался изрядно переживавший информатор. Агент убежал. «Теперь будет поединок ставок», — с улыбкой ответил Теа. «Что, наниматель? Ты действительно потерял рассудок. Я же 2 раза повторил, что ты ни при каких обстоятельствах не должен принимать поединок». Поединок ставок являл собой дополнительное правило подпольных аукционов Каргаса, которое применялось только тогда, когда предложение за лот достигало максимального уровня. Обе стороны должны были выбрать воинов для участия в дуэли, и победитель получал вожделенный предмет. Проблема заключалась в некоторых правилах, которые существовали для подобных дуэлей. «Наниматель, я знаю, что ты хороший боец, но ты не можешь участвовать в нем лично. Зачем вообще было принимать вызов?» «Ну, я хочу получить этот предмет». «Да сдался он тебе. Идти против компании Аркус. Какой сумасшедший воин согласится на твое предложение? Если ты думаешь обо мне, то, пожалуйста, остановись». Участие в поединке не входило в условия сделки. Гибра мог показаться бездушным, но это была черта, которую он не мог пересечь. Теодор поручил информационной гильдии найти информацию о товарах и приобрести оригинальные книги. Им совершенно не с руки было рисковать и пересекать дорогу компании Аркус. Однако Теа ничуть не изменился в лице. Во-первых, он не собирался выдвигать в качестве своего воина Гибру. Он уже знал человека, которого хотел нанять для поединка ставок. «Не нужно беспокоиться. Я уже нашел воина», — развеял его переживания Теа. «Что? Правда?» «Да, мне нужно отправить ему сообщение, но рано или поздно он обязательно встретится с нами». Как управляющий филиалом информационной гильдии Гибра не мог подавить свое любопытство и спросил: «Кхем, и кто это?» «Ему нужно быть великим воином. По слухам, в распоряжении компании Аркус был монстр, который мог срубить своим мечом даже тысячелетний дуб или разорвать голыми руками целого агра. В слухах была тенденция к преувеличению, но никто не сомневался в навыках этого человека после того, как несколько лет назад он сломал хребет одному из рыцарей. Это был человек, полностью экипированный в черные доспехи, а потому ни его истинного лица, ни даже голоса никто не знал. Однако было очевидно, что со стороны компании Аркус почти наверняка выступит этот, так называемый, «черный рыцарь». Несмотря на то, что Тиа не знал абсолютно всех слухов, он был уверен, что выбранный им человек сможет выиграть у черного рыцаря. Среди всех просторных земель Сипата Тиа выбрал самую сильную руку. «Рэндальф Кловис, лидер наемников «Бродячие волки», произнес Тиа со странной ностальгией в голосе. На это имя он наткнулся, блуждая по Сипате несколько дней назад. Рэндальф был первоклассным мечником, прорвавшим заслон из тысяч оживших мертвецов во владениях Миллеров. Если бы Тиа не знал о присутствии Рэндальфа, то он, возможно, не принял бы вызов на поединок ставок. А еще он виделся с его сестрой, так что и Рэндальф, и Ребекка во многих отношениях были тесно связаны с Тиа. Он еще не мастер, но он непременно победит черного рыцаря, уверенно заявил Теодор Миллер. Глава 132. Поединок ставок. Часть 2. Большинство гостей, посещавших главную достопримечательность Каргаса, подпольные аукционы Сипата, часто покидали город в одно и то же время. Именно в этом заключалась одна из причин, по которой аукционы располагались в пограничном городе. Это давало возможность участникам использовать незаконные маршруты, чтобы побыстрее вернуться домой. Независимо от того, насколько хорошо работали пограничники, они не могли преследовать иностранцев из других государств за пределами границы, что предоставляло властям Каргаса весомое оправдание закрывать глаза на этот теневой бизнес. Однако в этом году к привычному графику добавилось еще 3 дня. Это произошло из-за того, что агент компании Аркус и неизвестный молодой человек поставили весь город на уши, объявив о поединке ставок. Интерес к этому проявили даже богатые гости и известные люди из разных государств. Поединок, когда в последний раз такое было? Кажется, лет 5 назад, когда герцог Салдон бросил вызов королю наемников и выиграл эликсир. Точно-точно, было дело. На этот раз одна из сторон, агент компании Аркус, будет весело. Небольшой шум, который начался в аукционном доме, распространился по всему Сипата. Некоторые смеялись над безрассудством и глупостью молодого человека, в то время как другие делали ставки на поединок в надежде сорвать куш. Результат был предрешен с самого начала, а потому те, кто поставили на победу компании Аркус, понимали, что выигрыш будет небольшим. А затем, через 3 дня, настал долгожданный день поединка. Местом его проведения был центральный аукционный дом. Количество присутствующих значительно уменьшилось по сравнению с днями проведения аукционов, но это мероприятие все равно решило посетить внушительное количество людей. Тем, у кого было вдоволь денег, власти и женщин, не хватало лишь острых ощущений, а потому они пришли сюда насладиться видом истекающего кровью человека. Некоторые из них в полный голос обсуждали происходящее. Человек в черной броне, стоящий возле агента Исаака, это и есть тот самый знаменитый черный рыцарь. Все именно так и было. Тело черного рыцаря было полностью заковано в черные доспехи так, что не было видно ни кусочка его кожи. Это было настолько жутко, что некоторые невольно отворачивались от него. Черный рыцарь гордо стоял рядом с Исааком, который сидел на роскошном стуле. Если бы черный рыцарь стоял во дворце или особняке, его можно было бы счесть за статую. Толпа высоко оценила этого воина. От него так и веет достоинством. Не вижу на нем ни одного уязвимого места. Может, это всего лишь мои фантазии, но мне кажется, будто он не живой. Одни люди оценивали его возможности и царящую вокруг черного рыцаря атмосферу, другие просто болтали. Хотела бы я увидеть его без доспехов. Ничуть не сомневаюсь в том, что его лицо тоже окажется красивым и будет соответствовать его достоинству. Графиня Дейл, нет никаких гарантий, что черный рыцарь – мужчина. Возможно, это женщина. Женщина ростом выше 190 см. Говорят, что у южных варваров такой рост вполне приемлемый для женщин. О, Господи! В самом деле, они обсуждали его внешность, телосложение и происхождение. Это могло показаться несколько дискомфортным, но черный рыцарь стоял возле своего господина абсолютно молча. От этой тишины он походил на палача, ожидавшего приказа нанести смертельный удар. Поговаривали, что он убил 2 агров одним взмахом своего меча. А еще ходили слухи, что он мог ударом кулака проломить скалу. Более того, некоторые утверждали, что черный рыцарь был воином, отправившим на тот свет сотни своих врагов. И все эти слухи были правдой. Взглянув на своего черного рыцаря, Исаак усмехнулся. Его воин действительно был достаточно силен, чтобы одним ударом убить агра, разбить каменную глыбу и уничтожить сотни врагов. Список ужасных вещей, которые он сделал, был поистине велик. Те, кто выходил сразиться с ним, должны были понимать, что сами кладут свою голову на эшафот. А затем до ушей Исаака донесся чей-то крик. «Он идет, тот парень. Кажется, он нашел воина», — усмехнулся Исаак, посмотрев в сторону шумихи. Агент компании «Аркус» был полностью уверен в своем черном рыцаре, а еще он хотел своими глазами увидеть, как умрет этот зазнавшийся претендент. Конечно, он не мог убить своего оппонента прямо здесь, но это было бы вполне возможно за пределами Сипота. От этой мысли глаза Исаака потемнели, и он повернулся к Теодору. Теодор без малейших колебаний встретился взглядом с агентом «Аркуса» и произнес: «Три дня прошло, агент Исаак, ты не убежал. У тебя настоящий талант, раз ты смог удивить меня больше, чем один раз. Это не последний сюрприз, который вас ждет. Нет, молодой человек, на этом как раз-таки все и закончится». Тон Исаака был безразличным. Ему было все равно, о чем говорила вторая сторона. Для него Теодор и его спутники были уже мертвы. Агент «Аркуса» лишит головы идиота, который принял предложение сразиться за него, а затем закопает живьем и самого наглеца. Секундант почувствовал гнетущую атмосферу и, сделав шаг назад, спросил: «Че, что ж, тогда через 2 минуты будем начинать. Агент Исаак, ваш воин, черный рыцарь, верно?» «Да, я понимаю. Тогда кто ваш воин?» «Тя, твой выход, капитан Рэндальф. Ох, меня снова ждет порция страданий под началом молодого господина. Я надеюсь, на этот раз ты не планируешь снижать цену вдвое». Лицо и тело мужчины с золотистыми волосами было сплошь покрыто шрамами, служившими доказательством того, что он жил вовсе не легкой жизнью. 2 фальчиона на его поясе мягко поблескивали в кожаных ножнах. Это были те самые клинки, которые он получил во время своего приключения с Теодором в баронстве Миллеров. 2 его карих глаза, дикие, словно у волка, насквозь пронзили черного рыцаря. Тем не менее, черный рыцарь никак не отреагировал на это убийственное намерение. «Мой противник, это жестянка, какой странный парень. Ах, это вы воин, как вас зовут?» — спросил секундант. «Ох, извините, меня зовут Рэндальф Кловис. Я, воин, нанятый этим молодым господином. Благодарю». Подтвердив личности обоих воинов, секундант начал объяснять правила поединка. «Воины, нанятые участниками торгов, будут участвовать в поединке до тех пор, пока один из них окажется неспособным сражаться». Воины были мечами участников торгов в буквальном смысле этого слова. И вот, 2 претендента, каждый из которых полагал, что его воин сильнее, разместились на своих местах в зале. От центра свободной площадки зала до ее углов было около 30 метров, а потому диаметр арены составлял 60 м. Умелый копьеносец мог достичь ударной позиции всего за 2-3 шага. Другими словами, на этой арене не было места, чтобы даже перевести дыхание. «Ха, это мое любимое место. Здесь дешево по сравнению с Колизеем в Андрасе, и в то же время настолько замкнуто, что не побегаешь». В отличие от Рэндальфа, который скалился, будто зверь, черный рыцарь молча вытащил свой меч. «Ты, рыцарь, был словно искусственный». И вот, Рэндальф почувствовал что-то странное в этой фигуре, и его брови дрогнули. Наемник никогда раньше не встречал черного рыцаря, но его движения казались ему знакомыми. Дело было не в технике и не в стойке. В самом черном рыцаре было нечто такое, что заставляло наемника испытывать дискомфорт. Кроме того, рыцарь действительно был абсолютно невосприимчив к убийственным намерениям Рэндальфа. Любой мечник, достигший этой стадии, обладал такой способностью, а взгляда Рэндальфа было вполне достаточно, чтобы даже мастер меча напрягся и покрепче сжал свой клинок. Ни один живой человек не смог бы оставаться нечувствительным к такому воздействию. Но, может быть, в голову Рэндальфа закралось подозрение, и он обострил свои чувства. Когда наемник сосредотачивался на распределении ауры вокруг себя, его слух получал возможность услышать даже звук упавшей на песок иголки. И вот, его чувства обострились до предела, однако Рэндальф не услышал, чтобы черный рыцарь дышал. Не было ни малейших признаков ни вдохов, ни выдохов, ни даже затаенного дыхания. Теперь Рэндальф был на 100% уверен в подлинной личности черного рыцаря. «Молодой господин, это из-за этого, он нежить, верно?» Рэндальф общался с Тиа, используя скрытый голос, технику, которая позволяла тайно передавать звуки, используя бесшумные вибрации маны. Как только Теодор услышал эти слова, его лицо застыло, после чего он отправил ответ при помощи магического сообщения. Во время столкновения со старшим личем, Рэндальф сражался с нежитью, созданной из трупа его предка. Тот воин не относился к разряду высшей нежити и не являлся рыцарем смерти, но даже он был крайне силен. Таким образом, перед Теодором появилось два варианта дальнейшего развития событий. Тео мог встрять в бой и обличить рыцаря смерти, стоявшего перед Рэндальфом. В случае успеха он сможет попытаться доказать, что компания Аркус занимается черной магией. Однако этот метод был слишком рискованным. Если бы они не смогли победить черного рыцаря, то агент Аркуса и сам черный рыцарь, вероятнее всего, сбежали бы из Каргаса, и тогда компания Аркус использовала бы всю свою силу, чтобы скрыться и отомстить. Что же мне делать? Как лучше поступить в этой ситуации? Отчаянно начал думать я. До начала поединка оставалось меньше минуты. Некогда было погружаться в глубокие раздумья, поэтому Теодору нужно было положиться на свою интуицию. Ждать и верить в победу Рэндальфа, или вместе победить рыцаря смерти и разоблачить агента Исаака. Однако все мучения Теа развеял голос самого Рэндальфа. «Ну вот, я снова попался. Что ж, я согласился на все еще тогда, когда ты рассказал мне о моей сестре, Рэндальф. Нет, все в порядке. Я обязан молодому господину, и таким образом я смогу отплатить за прошлые унижения». Фальчион и Рэндальфа покинули ножны, висящие у него на поясе. Синяя аура потекла по краям лезвия, словно клыки зверя, направленные на шею противника. И эта ужасающая аура была несравнима с прошлым годом. Несмотря на значительную дистанцию между ними, у тебя тут же начало покалывать шею. Это было предупреждение от его шестого чувства. «Только не говорите мне, что Рэндальф уже...» Но до того, как тебя успел довести мысль до конца, флаг в руке секунданта опустился к земле, что послужило сигналом к началу поединка. Прямо сейчас должен был начаться танец смерти, который не остановится ни на мгновение, пока один из них не будет побежден. Как только дуэль началась, мечи Рэндальфа метнулись вперед, как молнии. Фу-у-у-у. Две синие полосы разорвали пространство, словно оно было маслом, и с невообразимой скоростью оказались прямиком перед черным рыцарем. Движения Рэндальфа были ужасно быстрыми. Даже зачарованное зрение Теодора, превосходящее пользователей ауры, не могло отслеживать то, что делал наемник. В течение всего прошлого года сила Рэндальфа увеличивалась, а скорость его молниеносного меча была уже близка к скорости света. Однако черный рыцарь не запаниковал и просто взмахнул своим двуручным мечом. Вжу-у-у-у. Его меч покрывала бесцветная аура, давление которой заставляло искажаться саму атмосферу. Важнее была не скорость, а бесконечная разрушительная сила, исходящая от этого меча. Если мечи Рэндальфа были молниями, то клинок черного рыцаря был похож на оползень. Сильный меч против быстрых мечей. И как только они столкнулись, раздался громоподобный взрыв. Глава 133. Поединок ставок. Часть 3. Буду-дум-дум-дум. Следом хлынула ударная волна. Если бы разрушительная сила этих мечей была направлена в какую-то одну сторону, то зрители были бы раздавлены, словно лягушки от упавшего на них валуна. Молниеносный мечник, Рэндальф, отскочил назад. Это свидетельствовало о том, что у черного рыцаря было преимущество в силе. Нет, грубая сила здесь не поможет. Теодор трезво смотрел на эту дуэль. Все было бы иначе, если бы противником наемника была низшая нежить. Однако тот, кто стоял напротив Рэндальфа, был самой настоящей высшей нежитью, рыцарем смерти. Его физические способности в несколько раз превышали человеческие, кроме того, он совершенно не чувствовал боли. В простом противостоянии силы он мог конкурировать даже с циклопами. Черный рыцарь мог голыми руками пробить даже прочную каменную кладку аукционного дома. Рэндальф тоже это понял, почувствовав на себе самом мощь этого существа. Уф-эф-эф. Наемник вынужден был признать, что у его оппонента было преимущество в силе, и пытаться одолеть его лишь с помощью своих мышц было бы чистым самоубийством. К тому же изначально техника владения парными мечами не основывалась на силе. Преимущество наличия двух мечей заключалось в возможности свободно использовать многочисленные комбинации и наносить молниеносные удары. Рэндальф глубоко вздохнул, и его фигура размылась. Что? И исчез. Нет, Рэндальф не исчез. Просто скорость его движений превзошла возможности зрения участников аукциона. Ускорение было настолько экстремальным, что у Теодора даже закололо в глазах. Аура, переполнявшая клинки Рэндальфа, оставляла за собой в воздухе синие линии, словно хвосты от комет. Затем мечи Рэндальфа снова превратились в молнии, которые со всех сторон обрушились на черного рыцаря. Ду-ду-ду-дум. Полетели искры, и фальчон Рэндальфа счесали поверхность брони черного рыцаря, словно картофельную кожуру. Дужух. Дзззззззз. Рэндальф снова пошел в атаку. Его следующий удар пришелся на край наколенника черного рыцаря. Даже прочная броня не смогла выдержать столь резкий удар аурой, из-за чего металлические фрагменты покорежило. Однако его атака не закончилась ни спустя еще один удар, ни спустя еще несколько. 10 выпадов, 20, 100, 1000. Будух. Черный рыцарь тоже был жестоким противником. Он делал круговые взмахи своим мечом и стойко переносил все атаки Рэндальфа. Один его удар, и наемнику пришел бы конец. Рэндальфу необходимо было максимально сосредоточиться на своей скорости. Его тело танцевало, словно находилось перед острием косы самой смерти. Одна ошибка отправила бы Рэндальфа в ад. А-а-а-о, это действительно потрясающе. Аудитория издавала восхищенные звуки. Люди ожидали, что их ждет просто забавное развлечение в виде односторонней резни, однако этот бой превзошел все их ожидания. Схватки между мечниками, как правило, были сухими. Железо сталкивалось с железом, пока одна из сторон не выявляла какую-нибудь брешь в обороне другой. Редко когда между пользователями ауры можно было увидеть яростное и ожесточенное сражение. Нет, если точнее, подобное зрелище попросту невозможно было увидеть. Эти дураки даже не догадываются, что если бы меня здесь не было, они бы уже 5 раз умерли. Оглянувшись, вздохнул Теодор, параллельно отражая ударные волны. Он мог с точностью это сказать, поскольку много раз сталкивался с людьми уровня мастера, а те, кто сейчас сражался, были практически на таком уровне. Ни один из них не взял еще эту ступень, но их противостояние все равно было опасным для здоровья обычных людей. Ауры с высокой плотностью продолжали налетать друг на друга, вызывая все новые и новые ударные волны. Они были достаточно сильными, чтобы превратить камни в пыль. За подобным феноменом не мог наблюдать некто слабый. Тиа хотел снять щит и просто сосредоточиться на наблюдении за поединком, но если бы он это сделал, то случилась бы настоящая катастрофа. В таких обстоятельствах Теодор был вынужден терпеливо ждать. Ха, такие прекрасные навыки. Наниматель, где ты нашел этого замечательного мечника? Гибра тоже был ошеломлен способностями неприглядного наемника. Он думал, что Тиа просто наймет какого-нибудь знакомого ему человека, но этот мужчина оказался фактически на одном уровне с черным рыцарем. Гибра считался одним из сильнейших людей Всепота, но даже он никогда бы не смог выиграть у черного рыцаря или Рэндальфа. Но еще более шокирующим было то, что он не смог идентифицировать способности Рэндальфа перед началом боя, хоть тот и стоял в паре метров от него. «Не скажу», — уклончиво ответил Тиа. «Почему? Просто продолжай смотреть». Теодор отвернулся от расстроенного Гибра и продолжил наблюдать за поединком. Рыцарь смерти являл собой существо, которое вызывали некроманты высокого уровня при помощи запрещенной черной магии. И Рэндальф, понимая это, пребывал в весьма мрачном настроении. Тем не менее, пока что поединок складывался в пользу наемника. К сожалению, он еще не на уровне мастера. Если бы Рэндальф пробудил истинные способности ауры, то этот бой уже бы закончился. Способности ауры представляли собой чудеса, доступные исключительно для мастеров меча, и могли превзойти даже магию. Кто-то мог разрубить само пространство, кто-то контролировать гравитацию, а кто-то даже перенести свою душу. На 1000 мастеров меча существовало 1000 разных способностей. Именно пробуждение своей собственной, уникальной способности определяло то, стал человек мастером меча или нет. Если бы Рэндальф был полноценным мастером меча, то этот бой закончился бы куда раньше. Черный рыцарь лишился бы головы и рухнул на пол еще 10 минут назад. Однако рыцарь смерти тоже не был в оптимальном состоянии. Если бы я этого не увидел, то мне наверняка пришлось бы вмешаться. Но я не думаю, что Исаак пойдет на это, улыбнулся Теодор, глядя на черного рыцаря. Если откроется, что компания Аркус связана с черной магией, то она станет объектом преследования по всему континенту. Именно поэтому 3 главных достоинства рыцаря смерти были запечатаны. Несокрушимое сопротивление, белая аура, символизировавшая смерть, и черная магия, которая полагалась каждой высшей нежити. Учитывая все эти штрафы, даже неполной мощи Рэндальфа было достаточно, чтобы выиграть битву. «Пожалуйста, капитан Рэндальф, не подведи». Преимущество было за Рэндальфом, но куда лучше было выиграть этот поединок самым чистым способом. Таким образом, Теодор сможет получить ожерелье Шарлотты и помешать планам компании Аркус. Те, которому не нравилось, что его бремя несет другой человек, что есть силы, сжал кулак. Он чувствовал, как в нем переплелись нетерпение и переживание. А через 10 минут победитель поединка был определен. В ду-ду-дух. Тактика Рэндольфа была предельно проста. Он непрерывно двигался на сверхбыстрой скорости, нанося противнику небольшие повреждения. К сожалению, его удары не были достаточно смертоносными, чтобы покончить с врагом. Если бы он постоянно не атаковал, а сосредоточился на защите, то попросту бы не сумел заблокировать сокрушающий удар массивным двуручным мечом Черного рыцаря. Тем временем доспехи рыцаря смерти постепенно начали превращаться в лохмотья. Однако, если бы Исаака спросили, эффективна ли такая методика сражения против его Черного рыцаря. «Глупец, это путь в никуда», — с улыбкой пробормотал агент, прочитав тактику Рэндольфа. В отличие от человека, рыцарю смерти не приходилось сталкиваться с таким понятием, как усталость. Даже весь полученный им урон был бесполезен, поскольку Черный рыцарь не терял крови. Единственными местами, где сила регенерации имела ограниченное воздействие, были руки и ноги. Однако нежить, закованную в броню, не так-то просто было повредить. Таким образом, Исаак наблюдал за ходом боя с насмешливым выражением лица. Однако, когда он увидел кое-что неожиданное, всю его беспечность как ветром сдуло. Будух. Рэндольф произвел еще одну атаку, и от доспеха Черного рыцаря оторвало внушительный кусок. Это было эффективно. Пластинчатая броня подвергалась непрерывным ударам и уже достигла своего предела. Естественно, плоть рыцаря смерти сама по себе была отличной защитой, но это и было проблемой. Нет, это не может продолжаться. Побледнел Исаак, предугадав, что может случиться дальше. Рыцарь смерти был нежитью. Под черной броней было скрыто его тело, чей цвет был бледным, как у трупа. Даже самый последний идиот поймет, в чем дело, если увидит его. Что, если меч Рэндольфа разобьет все доспехи? Нет, что, если сломается его шлем? Тогда повсюду начнут расползаться слухи, что компания Аркус ведет дела с чернокнижниками. Это была ситуация, которую он должен был предотвратить, несмотря ни на что. Рыцарь, который служит Танатосу, богу смерти. Исаак поспешно послал черному рыцарю сообщение. Он хотел как можно дольше позволять ему действовать автономно, но в то же время агент не мог допустить, чтобы личность рыцаря смерти была раскрыта общественности. Убей его как можно скорее. Рэндольф был мечником, который знал только как прыгать вокруг своего врага, а потому Исаак посчитал, что рыцарь смерти сможет без труда убить его, если использует всю свою силу. Однако Исаак не учел одну вещь. Тактика рыцаря смерти, который при жизни был первоклассным мечником, не должна была подвергаться вмешательству со стороны чернокнижника посреди боя. Если бы черный рыцарь мог, то он бы тут же огрызнулся столь глупому приказу. К сожалению, рыцарь смерти был нежитью, которая следовала приказам, а Исаак был чернокнижником, который эти приказы и отдавал. И вот, согласно команде, черный рыцарь поднял свой двуручный меч над головой. Его клинок стал источать куда большее давление, и даже сам воздух вокруг рыцаря смерти стал тяжелее. Мощь, источаемая им, стала в несколько раз страшнее, чем раньше. «Действительно жестянка», — усмехнулся Рэндольф столь глупому решению. «Джу-джу-джу-джу-джу». Руки Рэндольфа принялись двигаться с жуткой скоростью, изрубая своего противника в клочья. Данное умение невозможно было использовать, когда противник поддерживал защитную стойку. И вот, Рэндольф воспользовался ошибкой, которую совершил не черный рыцарь, а агент компании Аркус. Первоклассная защита была нарушена, что привело к фатальной уязвимости. Любой мечник с благодарностью принял бы такой щедрый подарок. Дождевые клинки, так назывались парные мечи, полученные Рэндольфом в подземелье старшего лича, первоначально принадлежавшие его предку, Адольфу Кловису. Прямо сейчас Рэндольф воспроизводил технику, которая по истечению 2 столетий считалась утраченной. Он использовал громовой удар или, другими словами, 3 молниеносных удара. Первый удар был прямым. Бжу-ух! Левый меч Рэндольфа превратился в молнию, устремившись к таким уязвимым местам, как мозг и сердце. Пусть его противником и была нежить, у которой органы имели гораздо более низкую значимость, но эти точки все равно были фатальными. Черный рыцарь машинально начал опускать свой двуручный меч, но он был слишком медленным. Фальчион достиг своей цели и метнулся назад. Второй удар был диагональным. С древних времен самым мощным ударом считался боковой удар. Его недостаток заключался в том, что траектория движения меча была слишком простой, а после его окончания воин оказывался в неудобном для защиты положении. Таким образом, лучше было его не использовать, если не было полной уверенности в том, что он достигнет своей цели. Синяя вспышка молнии устремилась к шее черного рыцаря. Фу-дух, фу-ду-дух. Тем не менее, черный рыцарь заблокировал как первый удар, так и второй. Двуручный меч отразил выпад левым мечом, а его рука сумела отразить клинок, нацеленный ему в шею. Правда, цена этому была катастрофической. Рыцарь смерти лишился указательного пальца, после чего лезвие Рэндальфа направилось прямиком к запястью рыцаря смерти, оторвав его от предплечья. Глядя на эту ужасающую стойкость, Рэндальф усмехнулся и произнес: «А теперь последний». Техника владения парными мечами позволяла сделать очень многое. Например, увести в сторону оружие врага первым мечом, после чего атаковать вторым. Однако третьего удара в общепринятых приемах не существовало. Третья атака представляла собой горизонтальный косой удар. Левый меч, который был блокирован клеймором черного рыцаря, внезапно пришел в движение. Двуручный меч противника находился слишком далеко. Это означало, что черный рыцарь, потерявший свою правую руку, никак не мог заблокировать этот удар. Однако в данной атаке содержалась еще одна хитрость. Она подразумевала собой не один, а два удара. И вот, без какого-либо сопротивления, наполненные аурой мечи Рэндальфа врезались в рыцаря смерти с обеих сторон. От этого удара невозможно было увернуться и его нельзя было отразить, а потому, в конечном итоге, тело черного рыцаря было разрублено на две части. Глава 134. Поединок ставок. Часть 4. Напряженный матч закончился мгновенно. Молниеносные удары Рэндальфа были достаточно быстрыми, чтобы стать для зрителей невидимыми. Даже последняя атака, сделанная без размаха, была настолько быстрой, что аудитория увидела лишь ее последствия. Победа. Секундой позже раздался голос секунданта. Два мечника все еще стояли друг напротив друга, но каждый, кто видел предыдущую сцену, кивнул в знак согласия. А затем раздался пугающий звук. ЧВАК. Фальчион и Рэндальфа появились с противоположных от стороны удара боков. Все поняли, что произошло. Раз мечи смогли проникнуть сквозь прочный доспех, значит, внутри тела рыцаря было перерублено пополам. М. Мертвый, он сделал сразу два удара, я видел только один. Никто не мог выжить после удара, который перерубал тело пополам. Верхняя половина черного рыцаря еще не отвалилась, но как только это произойдет, на пол тут же хлестнет фонтан крови. Все, кроме трех человек, были полностью убеждены в смерти черного рыцаря. Итак, каков твой следующий шаг? Задался вопросом Теодор, глядя на Исаака. Даже столь огромного урона было недостаточно, чтобы убить высшую нежить, рыцаря смерти. Мертвец сильно пострадал от ауры почти мастерского уровня, но череп, в котором хранилась его душа, все еще оставался нетронутым. Черный рыцарь, если бы того пожелал, мог продолжить сражение. Конечно, с этого момента у Рэндальфа было бы одностороннее преимущество. Если Исаак собирался принять рациональное решение, то у него был только один выход. И вот, неудивительно, что он отреагировал именно так, как и ожидал Теодор. «Проклятие, слуги!» — крикнул Исаак, поднимаясь со своего места. Затем его слуги бросились накрывать покрывалом тело черного рыцаря, который все еще не рухнул на пол. Цель Исаака состояла в том, чтобы как можно быстрее покончить с этой ситуацией, прежде чем кто-то поймет, что рыцарь смерти не истекает кровью. Теодор знал это, но не хотел указывать на этот факт и раздувать огонь. «Эй, наниматель!» В тот момент Рэндальф, оставшийся без противника, подошел к Теодору. «Ты собираешься оставить его в покое? Разве это не самая подходящая возможность разоблачить агента? Ну, в этом ты, конечно, прав». Однако Теодор не стал выбирать этот вариант. Естественно, он вполне мог заявить о связи между компанией Аркус и черной магией, но это попросту отрезало бы путь к спасению Исааку. А разве крыса, загнанная в угол кошкой, не попробует укусить? Кроме того, Исаак был более крупным зверем, чем крыса. Слишком большой риск. Рыцарь смерти еще не умер. А значит, нет никакой гарантии, что у Исаака только один черный рыцарь. Ну и последнее. «Капитан Рэндальф, думаю, ты сам потратил немало сил на эту дуэль. ХММ, не буду этого отрицать. Пока что лучше сделать шаг назад. Я получил предмет, который хотел, и не знаю, как они отреагируют, если я выдвину обвинение. Такова была реальность. Хоть никаких явных травм у Рэндольфа и не было, но его физическое состояние оставляло желать лучшего, поскольку он выложился по максимуму. Если бы рыцарь смерти оказался в положении, при котором ему больше не пришлось скрывать свою силу, то без способности ауры у Рэндольфа могли бы возникнуть проблемы. Кроме того, как Рэндольф, так и сам Тиа были бы убиты, появись на сцене еще один рыцарь смерти. Эта игра была слишком рискованной, так что им следовало удовлетвориться текущим результатом. Эх, ничего не поделаешь, я понимаю. В конце концов, Рэндольф отступил. В словах Теодора была логика, да и самого Рэндольфа немало беспокоили возможные действия загнанного в угол Исаака. Итак, Рэндольф покинул арену и, глядя на агента, убрал свои фальчионы в ножны. Несмотря на свой потертый внешний вид, Рэндольф был победителем. Хоть победа досталась и не без боя, но она за нами. По молчаливому согласию сторон поединок ставок был завершен. Сотрудники компании Аркус унесли тело черного рыцаря, а зрители, насладившись захватывающим зрелищем, покинули свои места. Результат был очевиден, а потому дальнейшее их уже не интересовало. Секундант, который наблюдал за схваткой двух мечников, поочередно посмотрел на двух конкурентов и заявил: «Поединок ставок за ожерелье Шарлотты 57 го подпольного аукциона выиграл представитель участника по имени Тиа, Рэндольф Кловис. Таким образом, победителем поединка ставок объявляется Тиа. Вы признаете этот результат?» «Признаю». «В отличие от Тиа», Исаак ответил не сразу. «Агент Исаак», — вновь обратился к нему секундант. Лишь затем с отяжелевших губ агента раздался ответ: «Признаю». Сверкающие глаза Исаака показывали, что он крайне не удовлетворен этим финалом. Если бы его сейчас увидел проходящий мимо ребенок, то он наверняка бы заплакал от страха. Выражение лица агента Аркуса было мрачным. Однако, помимо этого, в нем крылось что-то еще. На этом речь секунданта не закончилась. В соответствии с правилами поединка стоимость ожерелья Шарлотты должна быть выплачена агентом Исааком. 300 золотых, пожалуйста. СКРРР. Исаак скрипнул зубами, после чего вытащил 300 золотых и вручил их секунданту. Со стороны казалось, что он вот-вот набросится на сотрудника аукционного дома, но агенту все-таки удалось совладать с собой. Для секунданта это явление было вполне обычным. Проигравшие претенденты всегда кричали или сердито смотрели на него. Затем аукционист повернулся к Теодору и тихо произнес: «На этом поединок ставок заканчивается. Тиа, ожерелье Шарлотты теперь ваше». После этого перед Теодором была поставлена коробка. Ожерелье Шарлотты выглядело точно так же, как и в первый раз, когда он его увидел. Проклятый артефакт. Если он попадет в руки чернокнижника, то сможет продемонстрировать силу национального сокровища. Некоторое время поколебавшись, Тиа взял ожерелье. А в следующий момент: «Хорошо подумай». Красные глаза агента Исаака смотрели на Теодора и Рэндольфа. Они оба чувствовали, что перед ними стоит чернокнижник, прямо сейчас с трудом подавляющий желание убить их. «Если ты возьмешь ожерелье, то однажды заплатишь за это, и тогда уже жалеть будет слишком поздно». Теодор не стал игнорировать советы Исаака и кивнул. «Это точно». Недоумевавшие Рэндольф и Исаак замерли, ожидая, что еще скажет Тиа. Однако он просто рассмеялся и разгромил все их ожидания. «Ты должен был просто позволить мне выиграть ставку. Разве ты сам не понес ущерб, решив пойти на поединок? А за совет, спасибо, я приму его к сведению. Ты, нахальный пацан». Нервы Исаака все-таки не выдержали, и он пошел прочь. Его реакция доказывала, что слова Теодора попали в нужную точку. Бюджет компании Аркус был огромным, но за эти 300 золотых был в ответе сам Исаак. Лицо этого агента стало красным, как помидор. «Хе-хе, спасибо вам, это было весело», — хихикнул секундант, оставшись с Тиа и Рэндольфом. «Хе-хе-хе, еще бы. Ху-ху, грешно смеяться над проигравшими». После того, как аукционист отправился по своим делам, двое мужчин наконец смогли в полной мере насладиться победой и поговорить. Рэндольф, испытавший на себе боевую мощь рыцаря смерти, задал Теодору неожиданно серьезный вопрос: «И чем планируешь заняться дальше, молодой господин?» «Мы сможем справиться с черной магией Аркуса. Я должен сообщить об этом магическому сообществу», — без колебаний ответил Теодор. Даже если Рэндольф был практически мастером меча, а Тиа – магом 6-го круга, это была далеко не та проблема, которую им следовало решать самим. Компания Аркус была одной из трех ведущих компаний Центрального континента, и она использовала черную магию, которая была под запретом. Чернокнижники обладали целым разнообразием способов увеличить силу своих воинов, а потому в такой ситуации следовало задействовать силы национального уровня. К счастью, Теодор вспомнил, что у него была возможность связаться со своими. «Я оставлю кодовую фразу для источника информации в Белой башне. Это может занять немного времени, но в течение ближайших 2 недель магическое сообщество непременно направит следственную группу для наблюдения за компанией «Эркус». Как и ожидалось от молодого господина, у тебя все схвачено», — рассмеявшись, похлопал его по плечу наемник. «Это неправда. Честно говоря, ситуация полностью вышла из-под контроля», — вздохнул Теа. «Это смирение вовсе не было ложным. Теа просто повезло, что в городе оказался Рэндальф, и он совершенно не ожидал, что его противником станет рыцарь смерти. Операция была заполнена недочетами и везением от начала и до самого конца. Если бы Рэндальф проиграл эту дуэль, то Исаак явно не ограничился бы одним получением ожерелья. Он приложил бы все силы, чтобы как можно сильнее навредить Теодору. Теа добился победы лишь по стечению множества случайностей. В связи с этим он не мог сказать, что все благополучно разрешилось благодаря его собственным навыкам. Рэндальф увидел мрачное выражение лица Теодора и быстро сменил тему. «Ну, по крайней мере, мы победили. Разве не так? Должно быть, тебе довелось пройти через кое-какие трудности. Что ж, предлагаю выпить и обменяться парочкой историй, которые у нас за это время накопились. Прости, но боюсь, это невозможно». Почему? Еще больше смутился Рэндальф, глядя на угрюмое лицо Теа. «С восходом солнца мы должны покинуть город. Насолив компании Аркус, мы разворошили осиное гнездо. Я же поломал эту жестяную банку, так что разве на пару дней не должно все затихнуть? Они так просто не успокоятся. Некромантов боялись именно из-за силы их нежити. При наличии достаточного количества времени и умения, упокоенные мертвецы могли быстро восстановиться до своего первоначального состояния. При поддержке чернокнижника рыцарь смерти, даже получив столь серьезные раны, мог восстановиться всего за пару дней. Кроме того, с наступлением ночи нежить становилась сильнее и могла воспользоваться этим преимуществом для внезапного нападения. Это означало, что им нужно было выбраться из города прежде, чем рыцарь смерти будет вновь готов к бою. Уф, значит, до утра мы будем просто торчать в гостинице. Что ж, ничего не поделаешь. Слушая ворчание Рэндальфа, Теа изменил свое решение. Рэндальф был великим воином, поэтому, возможно, компания Аркус не захочет вести себя столь легкомысленно. Да и вообще, что мешало Теодору пропустить бокал другой с тем, кто принес ему трудную победу? «Ну что ж, тогда веди», — приняв решение, сказал Теа. «А, куда? Разве ты не хотел выпить чего-нибудь? Или капитан не знает, где здесь таверны?» «Нет, молодой господин, просто». Глядя на Рэндальфа, Теодор пожал плечами и пошел вперед. «Мы все равно завтра уезжаем». Рэндальф понял смысл этой короткой реплики Теа, и на его лице появилась широкая улыбка. Пусть он и родился в благородной семье, но внутри он всегда был волком, который любил свободу. И теперь он хотел увлажнить свое горло, в котором пересохло от горячего боя. «Ну, ладно, молодой господин угощает, конечно. Благодаря сохраненным сегодня 300 золотым, ты можешь пить столько, сколько хочешь». «Уа-ох, как и ожидалось от молодого господина. Кхек, наниматель, могу я тоже присоединиться?» — прервал их разговор Гибра, ожидавший неподалеку. Теодор рассмеялся. Необычно было видеть такое поведение 2-метрового информатора. По правде говоря, Гибра видел, как Теа принял поединок. Однако он до самого конца от него не отвернулся. Несмотря на то, что Гибра был выходцем из теневого мира, он сохранил свою преданность Теа. «Тебя я тоже угощу, потому что ты не убежал, как это сделали бы многие другие», — подрезюмировал свои мысли Теодор. Тогда Гибра, который, как правило, смотрел на других с угрожающим выражением лица, ярко улыбнулся и воскликнул: «Вот спасибо, поистине великодушный наниматель. Что, вас тоже нанял молодой господин? Значит, нас теперь 2 таких. Да, думаю, у нас будет о чем поговорить. Должно быть, вы тоже немало настрадались с нашим нанимателем». 2 человека, обмениваясь своими рассказами о Теодоре, неторопливо шли по улицам Сипота. Они были совершенно разными и даже говорили в разной манере, но диалог у них строился неплохо, поскольку Теа выступал словно связующее звено. Слушая их шутки, Теа, которому была свойственна отчужденность, просто посмеивался и шел следом за двумя сплетниками. Это хороший способ закончить день. Такое времяпровождение было неэффективным, но он не смог бы наслаждаться жизнью, если бы всегда стремился к одной лишь эффективности. Теодор подумал об ожерелье Шарлотты, лежащем у него в кармане, и положил на него левую руку. Предмет был тут же перемещен в другое, более укромное место. Это был инвентарь, в который не смог бы пробраться даже легендарный вор. Расслабившись, Теодор решил немного повеселиться. Глава 135. В порт, часть 1, наступило утро. Стоя под лучами восходящего солнца, Теодор смотрел, как запрягают лошадей, готовя повозки к отбытию. У этих двух лошадей, естественно, была роскошная родословная. Конечно, их нельзя было сопоставить с экспресс-каретами крупных компаний, но это было лучшее, что могли позволить себе обычные люди. Теодор мог бы воспользоваться и услугами компании Полонелы, но это бы оставило лишние следы. А Теодору, как иностранцу, нельзя было терять бдительности. Впрочем, это ни на что не повлияет, если они уже меня нашли. К счастью, не было никаких признаков того, что за ним ведется слежка. Однако Тео должен был продолжать скрываться до тех пор, пока не выйдет за городские ворота. До этого ему нужно было оставаться максимально сосредоточенным. И вот, гладя гриву лошади, он почувствовал, как сзади появилась чья-то тень. Тень падала не на него, а в сторону, но была слишком длинной. «Доброе утро! Ты пришел попрощаться?» Тео оглянулся и увидел позади себя гигантскую фигуру Гибры. Вчера вечером информатор выпил полтаверны, но цвет его лица был так же хорош, как и у пользователя ауры мастерского уровня. Обычный человек после такого слег бы на неделю или, возможно, даже умер бы на месте. Ну, что-то вроде того. В обычной ситуации я бы попрощался сразу после завершения сделки, но на этот раз она оказалась слишком объемной, кивнул Гибра. Отношения наниматель-исполнитель уже подошли к концу, а потому его тон был таким же, как во время их первой встречи. «У тебя есть полезная информация, это называется послепродажное обслуживание, или, если проще, умение быть благодарным». Теодор заинтересовался таким поворотом дела и принялся слушать, что скажет ему Гибра. «Ты сказал, что у тебя нет конкретной цели». «Да, я собирался остаться в городе подольше». Изначально Теодор планировал провести в Каргасе не менее 3 месяцев, однако возникла переменная, называемая подпольным аукционом, где ему пришлось столкнуться с компанией Эркус. Конечно, благодаря аукционам ему удалось получить куда больше оригинальных книг, чем он ожидал. Теодор думал, что застрянет здесь на несколько месяцев, однако ему удалось перевыполнить свой план и получить немыслимый дополнительный доход. С этого момента настало время побеспокоиться о последствиях сорванного джекпота. Если это возможно, отправляйся на восток. На восток, да, на восток. Теодор сделал озадаченное выражение лица. Основная сфера активности компании Аркус охватывает юго-запад центрального континента. Поэтому их влияние особо сильное на юге и западе. Но вот на востоке оно слабее. Ты сможешь легче дышать, если отправишься в прибрежное королевство, пояснил Гибра, подчеркивая причину такого совета. «Спасибо за рекомендацию, но я точно ничего не должен за это послепродажное обслуживание, нет, все в порядке». Гибри доставляло наслаждение то, что компании Аркус был нанесен удар. «Конечно, несколько раз моя челюсть отвисла, но это была интересная работа». Теодор заметил, что у Гибры были свои собственные скрытые мотивы, но также он мог с уверенностью сказать, что информатор ему не врал. Развивающиеся чувства Теа постепенно улучшали его интуицию, и он начинал понимать, когда человек делает что-то искренне, а когда кривит душой. Итак, Теа поклонился Гибре и произнес: «Спасибо, надеюсь, еще увидимся. Если получится, подыщу для тебя несколько оригинальных книг и продам их тебе по высокой цене». «Да, тогда до встречи». После непродолжительного прощания двое мужчин повернулись друг к другу спиной. Возможно, когда-нибудь они снова встретятся, а, возможно, нет. Каждый из них понимал это и пошел в свою сторону. Когда Теодор забрался на место кучера, Гибра уже был в знакомых ему трущобах, а затем навстречу вынырнул Акан. «Спасибо за возможность хорошо подзаработать, управляющий филиалом. Пожалуйста». Положение двух людей было таким же, как и всегда. Гибра шел впереди, а Акан следовал за ним. Они уже несколько лет работали вместе, а потому Гибра мог с закрытыми глазами сказать, что в походке Акана есть что-то подозрительное, и нетрудно было догадаться, что являлось тому причиной. «Акан, тебе интересно, почему я помог ему. Ну, это, извините, не стоит извиняться. Любопытство, естественная черта каждого человека. Разведсеть империи объявила солидное вознаграждение на информацию о герое Милтара, а потому ты наверняка задаешься вопросом, почему я упускаю шанс хорошо на этом нагреться. Как только были упомянуты слова «герой Милтара», атмосфера в переулке заметно похолодела. Информационная гильдия не имела влияния на Северном континенте, но вот на Центральном она была лучшей в своей сфере. В связи с этим они попросту не могли не слышать о репутации героя, который спас высшего эльфа от рабства и заключил союз с нейтральным Эльфхимом. Также они хорошо знали, что империя Андрас готова заплатить кругленькую сумму денег за информацию об этом человеке. Тем не менее, Гибра отказался от этой возможности. Что ж, я бы действительно мог получить хорошее вознаграждение, если бы продал эту информацию. Империя кишит варварами, но они не из тех, кто нарушает свои обещания. Возможно, они и вправду отблагодарили бы нас за эту услугу. Тогда почему, Акан, прервал его холодным тоном Гибра, пусть мы источные крысы, но наши стоки, Каргас, заработок нескольких дополнительных золотых монет не стоит того, чтобы рисковать всем государством. Продав эту информацию Андрасу, мы станем врагами Милтара. Империя Андрас – это страна, которая не заинтересована в союзниках. Наша помощь стоит всего несколько золотых монет, а когда мы останемся сами по себе, армия Милтара вторгнется на центральный континент. Как только это произойдет, королевство Каргас будет стерто с лица земли. В отличие от севера, который сотни лет жил войной, центральный континент был ослаблен долгим периодом спокойствия. У них был всего один или два мастера, по сравнению с севером, в котором таковых насчитывалось более 6-7 человек. Милтар и Андрас. Центральный континент не мог себе позволить выступить ни против одного из этих государств. Однако, что самое главное, разжигателем войны было не королевство Милтар, а империя Андрас. Вознаграждение, которое они предлагали за Теодора, позднее могло быть получено в более выгодной форме. И дело было не в личной благодарности Теодора Миллера. Гибра тщательно все рассчитал и понял, что такая игра не стоит свеч. А еще Гибра знал, что Акан не согласится с этой аргументацией, а потому и предложил ему встретиться в трущобах. «Итак, ты не можешь остаться в живых». Тело Акана упало на землю. Он умер, прежде чем даже осознал, что в его шею вонзился черный кинжал. Это было одно из замечательных умений человека, назначенного в качестве управляющего сипотским филиалом, короля мышей. Взглянув на лицо убитого им человека, Гибра пробормотал: «Ты довольно компетентный сотрудник, но при этом, продажная тварь. Я знаю, что ты не сможешь удержать свой грязный язык за зубами». Итак, Гибра убил его. Он проткнул шею своего подчиненного, которого знал уже несколько лет, чтобы предотвратить утечку этой информации. Как и всегда, наступило горькое послевкусие. Гибра выплюнул мокроту, пытаясь избавиться от этого горького вкуса во рту. Он не мог повернуть назад то, что уже сделал. Теперь он мог только смотреть вперед. Сегодняшние инвестиции в будущем окупятся в несколько раз. Даже не догадываясь, что минутой ранее произошло убийство, Теодор выехал из города. Сидя на месте кучера, он что-то бормотал себе под нос. 30 градусов вправо, теперь 42 градуса влево. Добавить треугольник к шестиугольнику и пентаграмму к кругу. Для посторонних это было бы обычное бормотание с абсолютно неизвестным значением, но любой маг, услышав его, был бы немало удивлен. Бормотание Теодора состояло из десятков уравнений и завершало сотни арифметических операций. Кроме того, он делал это во время езды по ухабистой дороге. В отличие от экспресс-карет, повозку сильно трясло, однако Тео не чувствовал ни тошноты, ни головокружения. И вот, вскоре он успешно завершил свои расчеты.